Горит огонь, огонь невидимый, незримый. Ты протяник не молодой, но ты опять проходишь мимо. Какой неистовый творец, такое вытворяется нами. Не совпадение двух сердец, мороз и солнце, лед и пламя. Души пылающий очаг, в который раз дает мне силы краткий лик рассеять мрак, но ты опять проходишь мимо. О, моя муза, твой певец, твой образ славить не устанет. Я верю в то, что наконец разгорится пламя. Гори, огонь, гори по моей душе. Огонь любви, весь мир сияние зари. Гори, гори, огонь, гори. Лишь только первая искра слегка проскочит между нами, заметнется заревом костра, все поглощающее пламя. Укрою раз и навсегда своим дыханием, обогрею. Гори, сияй, моя звезда, на пару со звездой твоею. Гори, огонь, гори по моей душе. Моей душе.